С Таниным отъездом жизнь в семье Черновых как бы сжалась и потускнела. На другой день рано поутру Дмитрий Дормидонтович сел за баранку, сделал круг по магазинам и рынкам, заглянул в распределитель, вернувшись, набил продуктами холодильник и буфет и укатил на дачу, ни с кем не попрощавшись. Впрочем, и не с кем было. Павел ушел в институт по дороге, забросив Нюточку в садик. Возвратился он лишь в середине октября, когда умер Брежнев. Потихоньку началась новая эпоха, и зарядили сплошные серые дожди. Нюточка ходила тихая, неразговорчивая, по вечерам забивалась с ногами в кресло, смотрела телевизор или читала книгу, подаренную Шеровым. Чувствуя, что начинает тихо сходить с ума, Павел стал изнурять себя многокилометровыми утренними пробежками, дворами до Приморского шоссе, оттуда через мостик и на Каменный, а там по всем дорожкам вдоль и поперек. Потом, наспех позавтракав, поднимал Нюточку, отводил в садик и мчался в институт, обрыдший уже до предела. Позвонил в институт насчет почасовых, опоздал, естественно, семестр уже начался, предложили оформиться с февраля. Вытащил из ящика в кладовке старые свои бумажки, сел за статью, но ручка отказывалась выводить на бумаге что-либо, кроме заштрихованных узоров и непроизвольного «Таня, Таня, Таня». Она звонила часто, примерно раз в три дня, расспрашивала о здоровье деда, Нюточки, о самочувствии, настроении, делах. Павел бодрился, отвечал оптимистично, но лаконично и быстренько переходил к вопросам. Она рассказывала оживленно, встретили ее прекрасно, поселили в самом лучшем отеле со шведским столом и бассейном под крышей, приставили личную переводчицу. Братислава — чудесный город, и люди в нем замечательные, но времени на осмотр музеев и достопримечательностей практически нет. Буквально со второго дня пошли пробы, читки, репетиции на студии. Через неделю ей принесли контракт с русским переводом. Сумма умопомрачительная, даже несмотря на все здешние налоги и то, что родное государство законно отберет половину оставшегося, она все равно вернется богатой невестой. Когда? Но об этом говорить еще рано. Сначала отснимут всю осеннюю натуру, народное гуляние в имении Фризенгофов, прогулку Натали с Дантесом, сцену охоты. Потом, наверное, Париж, представляешь? Или Вена. Эти звонки заряжали Павла энергией. Он словно погружался в кипящую веселым творчеством атмосферу, окружавшую Таню, ощущал рядом ее бодрое присутствие. Но длилось это недолго. Павел увеличил пробежки с часу до полутора. Бегал в дождь и в слякоть, возвращался мокрый до нитки и грязный, вставал под ледяной, перехватывающий дыхание душ. Второй такой же душ принимал после работы, смывая с себя ту внутреннюю серую смурь, которая овладевала им в кабинете, где помимо него сидели 10 дам и девиц, располагались груды словарей, справочников, кипы журналов, вырезок, шкафы, забитые пыльными фолиантами и ящиками с карточками. Как-то в начале ноября кто-то услужливо положил ему на стол новый, всего-то полуторагодичной давности, американский информационный бюллетень в цветастой глянцевой обложке. Он пролистал его, задержался на одной странице и обмер. «Алмазная лихорадка и высокие технологии». Странные события, на первый взгляд имеющие малое отношение к науке и передовым технологиям, происходят за последний год в далекой знойной Африке. Родезийский филиал «Де Бирса» и местные алмазные компании завалены заказами. Заирский диктатор Мобуту направо и налево торгует концессиями на разработки алмазных месторождений в труднодоступных районах Южного и Восточного Конго. Казалось бы, мы наблюдаем очередной алмазный бум, обросший чертами голливудского триллера, взрыв в офисе фирмы Royal Diamonds в Солсбери, налет неизвестных боевиков на намибийские копи, бесследно пропавшая экспедиция, загадочное убийство двух американцев в киншасском отеле. Но есть особенности, принципиально отличающие нынешний бум от всех предшествующих. На сей раз предметом всеобщего вожделения стали так называемые «голубые алмазы». Компактные россыпи этих минералов метаморфического происхождения были обнаружены в этих краях более полувека назад, но почти никакого коммерческого интереса не представляли. В силу множества дефектов и посторонних включений голубые алмазы не пользовались спросом ни у ювелиров, ни у промышленных потребителей. Сейчас картина резко изменилась, и особенно примечателен тот факт, что повышенный, прямо-таки ажиотажный интерес к этим алмазам проявляют всемирно известные фирмы и организации, чьи названия ассоциируются с высокими технологиями в разных отраслях, в том числе и военной, но никак не с алмазным бизнесом. General Dynamics, Sperry, IBM, Aerospace и даже, как поговаривают, NASA. Можно предположить, что этот неожиданный интерес связан с недавним открытием профессора Массачусетского технологического института Джонатана Ф. Кепке и профессора Джорджа Вилаи из Университета Колорадо, обнаруживших у этих алмазов уникальные свойства сверхпроводников. Ученые полагают, что эти свойства обусловлены микроскопической примесью бора, который, кстати, объясняется и характерный голубоватый цвет минералов. В настоящее время они разрабатывают процесс искусственного легирования бором обыкновенных алмазов. Павел схватился за голову и застонал, а потом выскочил в коридор. До обеденного перерыва он просидел в курилке, ни с кем в разговоры не вступая. На перерыв убежал в первых рядах, а возвращаться на работу не стал вовсе. Благо, по случаю предстоящих праздников рабочий день был укороченный. Ноги принесли его на Сенную, в заведение Вальки Антонова. Павел сдернул того с трудового поста, и они прямо на месте накирялись до полной синевы. За праздники Павел немного пришел в себя. Вечером из Парижа позвонила Таня, оживленная, бодрая, и разговор с ней впервые вызвал в нем тягостное чувство. Сославшись на необходимость экономить деньги, он быстро этот разговор завершил, но так и не отошел от аппарата. Застыл, глядя в зеркало, стараясь разобраться, что это на него нахлынуло. Понял быстро. Зависть. Элементарная зависть, порожденная сознанием собственной ущербности. 8-го Павел весь день мотался по островам, чередуя бег с быстрым шагом, и домой явился без задних ног. 9-го, как ни в чем не бывало, вышел на работу, где с легким злорадством выслушал стенания коллег, страдающих от лютого абстинентного синдрома. В последующие дни он все чаще выбирался в курилку, включался в общие разговоры и постоянно ловил себя на том, что сводит беседу к одной теме, а тех, кто ушел из науки и подался в таксисты, в официанты, в шабашники. А что? Ну, не в официанты, конечно, а в какую-нибудь бойкую разъездную бригаду коровники строить? Или в длинную изыскательскую экспедицию куда-нибудь на север, на восток, к черту, к дьяволу? Отец исправно ходил по магазинам, кухарил, выгуливал беломора, наводил чистоту, стирал белье в машине, но едва ли обменивался с сыном и даже горячо любимой внучкой хотя бы десятком слов за день. Вечером они находили на плите или в холодильнике готовый обед и ужин. Это название возникло само собой еще до Тани. А что, для обеда поздно, для ужина рано. И щелку света под дверью кабинета Дмитрия Дармидонтовича. Он безвылазно проводил там вечера, что-то читал и записывал в толстую тетрадь. Как-то раз, когда отец, надев парадный костюм с орденскими планками, отправился на какое-то партийное мероприятие, куда его по старой памяти изредка приглашали, Павел зашел к нему в кабинет за линейкой, срочно понадобившейся Нюточке. Он посмотрел на стол, но линейки там не было. Зато Павел увидел там тетрадь и раскрытую книгу. В тетрадь он лезть посовестился, а в книгу заглянул. «Материализм и империокритицизм. Капитальный труд великого вождя, до тошноты надоевший еще в студенческие годы». На полях заметки рукой отца. «Неплохо, как партийная директива, но как мировоззрение — бред. Глупо переть против науки, да и не надо. Ну и пусть Бог, разве он мешает нам, коммунистам? Атеизм классиков — исторический казус, дань времени. Ого! Не слабо для секретаря обкома, даже бывшего. А в сущности это здорово. Молодец старик. Нашел, чем мозги занять капитально, не дает ржаветь мыслительному аппарату». Осень сменилась зимой, неровной, со скачками давления и частыми перепадами от колючих морозов до слякотной оттепели. Отец стал неважно себя чувствовать и из дома почти не выходил. Павел сменил пробежки на интенсивную 40-минутную зарядку. Между Таниными звонками и редкими открытками настроение падало до нуля. Хотелось послать все к черту. И когда Нюточка однажды проснулась с красным горлом и совсем сопливая, Павел беззастенчиво воспользовался ситуацией, вызвал врача из детской поликлиники и потребовал оформить себе, как отцу-одиночке, больничный по уходу за ребенком. Получив бюллетень, он смазал Нюточке горло люголем, закапал в нос всегда имеющийся в доме галазолин. Немножко повяков для порядка, она преспокойно ускакала в гостиную смотреть телевизор, а Павел снял с полки игру в бисер, залег на диван и незаметно задремал под хитроумный текст Гессе. Разбудил его телефонный звонок и чуточку охрипший Нюточкин голос. «Папа, тебя!» «Мама?» «Нет, какой ты дядя?» «Из института?» Быстро хватились гады. «Ну ничего, у него документ имеется». Павел лениво поднялся с дивана и годливо взял трубку. Чернов слушает. «Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Хорошо, что застал вас дома. Узнали? Вадим Ахметович? Он самый. Проездом из Братиславы. У меня для вас письмо и посылочка от Тани. Где вы? Как она?» «Я в Астории. Она прекрасна, работает увлеченно. Ир же ей доволен. Впрочем, она, наверное, сама обо всем написала. Я хотел бы вас видеть. Это просто. Сейчас мне надо отлучиться, но часиком к 5 рассчитываю вернуться. Скажем, в половине шестого. Я буду ждать вас в холле. Я приду. Да, Павел Дмитриевич, вот еще что. Вы помните самый первый наш разговор в Коктебеле? Да. А помните, я обещал, что мы непременно к этому разговору вернемся? Да, голос у Павла дрогнул. Так вот, тут в соседнем номере остановился мой добрый знакомый, доктор как раз ваших наук, тоже из Москвы. Я говорил ему о вас, он заинтересовался и хотел бы побеседовать с вами. Вы не против совместить две встречи? Нет. Отлично, так я жду вас. Спасибо. Шеров повесил трубку. Павел еще немного постоял, подышал в трубку и пошел курить на кухню.